Она победоносно взглянула на нас, энергично тряхнула головой и удалилась, довольная произведенным впечатлением. Мы с Гризельдой молча смотрели друг на друга. «Да нет, этого не может быть!» — сказала Гризельда. «Не может быть!» Заметив, что я промолчал, она сказала: «Лен, неужели ты думаешь, что это правда?» Я не находил слов. Сидел и молчал. А мысли вихрем носились у меня в голове. «Он сошел с ума», — сказала Гризельда. «Буйное помешательство. Может, они просто вместе рассматривали пистолет, а он вдруг выстрелил, а?» «Это маловероятно». «Я уверена, что это несчастный случай. Ведь нет ни малейшего намека на мотив преступления. С какой стати Лоуренс стал бы убивать полковника Протера?» Я мог бы дать вполне определенный ответ на этот вопрос. Но мне хотелось уберечь Анну Протера, насколько это возможно. Пока оставалась еще надежда не впутывать ее имя в это дело. «Вспомни, они перед этим поссорились». «А, из-за Летиции ее купальника. Да это же пустяк. Даже если они с Летицией были тайно обручены, это, знаешь ли, вовсе не причина убивать ее родного отца». «Мы не знаем истинных обстоятельств дела, Гризельда». «Значит, ты этому веришь, Лен? Как ты можешь? Говорю тебе, я совершенно уверена, что Лоуренс ни волоска у него на голове не тронул». «А ты вспомни, я встретил его у самой калитки. У него был совершенно безумный вид». «Да, я знаю, но... Господи, это невозможно!» «Не забывай про часы», — сказал я. «Тогда все становится ясно. Лоуренс мог перевести их назад, на 18:20, чтобы обеспечить себе алиби. Ты же знаешь, как инспектор Слак попался на эту удочку». «Ты ошибаешься, Лен. Лоуренс знал, что часы переставлены, чтобы наш падре никуда не опаздывал. Он всегда так говорил. Лоуренс никогда бы не стал переставлять их обратно на 18:22. Он бы поставил стрелки на более вероятное время. Без четверти 7, например». «Он мог и не знать, когда Протера пришел в дом. Мог и просто забыть, что часы переставлены». Гризельда не сдавалась. «Нет уж. Коли дело доходит до убийства, всегда ужасно стараешься вспомнить каждую мелочь». «Откуда тебе знать, дорогая моя?» — мягко заметил я. «Ты никогда никого не убивала».